Пастор и Пономарь. Жил-был пастор, ужасный грубиян и крикун. Завидит кого встречного на дороге, так за версту еще кричит: «Прочь с дороги, прочь с дороги, сам пастор идет!» Вот раз и наткнулся так на самого короля. «Прочь с дороги, прочь с дороги!» Завопил он еще издалека. Но король и не подумал сворачивать. Ехал себе доехал. Пришлось пастору самому свернуть. Поравнявшись с ним, король и сказал ему: «Завтра явись во дворец, и если не ответишь на три моих вопроса...» «Быть тебе без воротника за твою дерзость!» Подразумевается пасторский воротник, какой носят в Скандинавии пасторы. «Вот тебе на!» Горланить да буянить пастор был мастер, а на вопросы отвечать это было не по его части. Вот и пошел он к Пономарю, а тот поумнее его был, и сказал, что ему не хочется ехать во дворец, так пусть вместо него едет Пономарь. Пономарь поехал и явился во дворец в пасторском платье. На крыльце встретил его сам король, в короне и со скипетром, весь в золоте и в серебре. Так и сияет. «Ну, явился?» — говорит король. «Да, явился. Делать нечего». «Скажи же мне первым делом, далеко ли от запада до востока?» «День пути», — говорит Пономарь. «Как так?» — спрашивает король. «Да так. Солнышко идет с востока на запад и в один день доходит до места», — говорит Пономарь. «Так», — говорит король. «Теперь скажи мне, чего, по-твоему, стою я собственной персоной, в таком вот виде, как есть?» «Что ж, Христа оценили в 30 сребреников, так за тебя больше 29 дать нельзя», — говорит Пономарь. «Ну-ну», — говорит король. «А коли ты такой умный, так скажи мне еще, о чем я теперь думаю?» «Да ты думаешь, перед тобой пастор, а нет, Пономарь». «Так ступай домой и будь пастором, а он пусть станет Пономарем», — сказал король. И так и стало.